полный корпус сочинения, что есть какое-то продолжение. Вот легко, да, для этих элитарного клуба, а мы бы туда, благодаря Лотману и им подобных, конечно, влезли. Мы бы все поняли, да, что это, конечно, цензура постаралась, вот и все, и поэтому он не закончил текст. Но это не так. Безусловно, этот пушкинский конец отвечает художественному заданию автора, и роман оставлен в кульминационной точке развития сюжета без конца абсолютно принципиально. Любой конец, любой, какой угодно, изменил бы характер главного героя, который только и соответствует этой форме свободного романа, и который и рожден этой формой, да, свободного романа. Перед нами, говоря языком Лотмана, один из первых героев пути в русской литературе. Не герой, да, знаете, у него есть такое противопоставление, герой точки, герой пути. Вот этот самый герой пути, жизнь которого цена и неким результатом, а поиском. Характер Онегина задан как характер человека, который в течение всей своей жизни будет искать некие ценности в этом человеческом бытии и никогда ничем не удовлетворится. И этот характер задает Пушкин, и ему наследуют Болконский, Безухов, да, все бесконечные герои вот этого поиска, которые продолжают русскую литературу. Это не значит, что Онегина невозможно прочесть как предтечу Ставрогина, как это делает Бочаров. Если вы читали эту статью Бочарова, знаменитую, где он соотносит Онегина и бесов, и выводит Ставрогина из Онегина. Но это равновозможные прочтения, понимаете? Равновозможные. То есть это тип героя, который не исключает ни одного, ни другого. Если мы даем только Ставрогина, мы половину Онегина выбрасываем. Например, ту самую, о которой Достоевский говорил, вечный скиталец, да, высокое сердце. Русский скиталец, высокое сердце. Если мы даем только вот этого, да, героя, вот этого самого поиска, то в таком случае мы уничтожаем то, что находит Бочаров как начало ставрогинского типа, который доведен Достоевским. То есть, понимаете, это некий инвариант. Это некий инвариант, который приговорить нельзя, ну никак мы его уничтожим. Любая концовка романа приговорит его и даст эту определенность этому герою. А он задуман как соответствующий этому свободному тексту без конца. И потрясающий эффект конца и заключен в том, что на наших глазах он так взял и перешагнул через границы этого художественного текста и слился для нас живой жизнью. Да, что мы все время будем мучительно думать, а что там дальше, какой он, да, и что будет дальше, и ответа не будет ни в коем случае, ни в коем случае не будет. И именно вот этот композиционный прием открытого конца и размыкает, как бы, да, образ Онегина, который и задан, как бесконечная возможность такого прочтения, которое не совпадает ни с тем, еще ни с каким. Вот на этом, ребят, мы с вами сегодня остановимся, потому что Татьяна мне начинает сегодня неохота. Ладно, а завтра уже мы начнем с Татьяной.